Время шло к ужину, и на сегодня в наркомат я идти не планировал, несмотря на то, что в связи с военным положением, сотрудники работали до глубокой ночи. Заводы тоже перешли на круглосуточный график, и поэтому, рассчитывая застать нужных мне людей на рабочем месте, я позвонил по оставленному мне номеру, чтобы узнать, как продвигаются работы по модернизации плавающего танка по моим чертежам. Знакомых мне работников предприятия на связи не оказалось, но сотрудник режимного отдела подтвердил наличие пропуска на мое имя и пообещал оставить его на проходной. Пришлось ехать на общественном транспорте с пересадками, но сначала решил на минутку заскочить к бронепоездостроителям. Не успел пройти проходную, как был встречен комсомольцами-энтузиастами, которые потащили меня к запасным путям, где, под открытым небом, собирался бронепоезд, по дороге вываливая на меня накопившиеся проблемы. С началом выпуска нового танка, с более мощным бронированием, лекторским тоном вещал молодой инженер, выступающий главным конструктором будущего бронированного чуда. Все запасы ранее невостребованной брони у нас забрали, оставив только 10 и 15 мм котельную сталь, что для полноценного бронирования недостаточно. Это не годится даже для легкого броневагона, говорил он с возмущением. Как будто это я виноват, что так получилось. Мы уже заканчиваем каркасы ребра жесткости, но фактически остались без нормального металла. Не вижу проблем, отвечаю, немного подумав, сваривайте листы между собой. Сразу видно, что у вас нет технического образования, получаю в ответ, с небольшим превосходством в голосе, это не дает нужного коэффициента жесткости и эластичности металла, и практически не повышает защиту от снарядов. Делайте как на танках дополнительные экраны, вспомнил я защиту на КВ Колобанова. А, еще лучше, пусть броня будет трехслойной, поместите в середину гофрированный лист, а пустоты заполните каким-нибудь сыпучим наполнителем, да хоть песком. Наверное, такой вариант возможен, задумался инженер, но требует расчета и испытаний. Считайте, делайте, испытывайте. А еще лучше залейте между двух металлических листов бетонный раствор, вспомнил я чью-то идею по послевоенному строительству бетонных кораблей. Да так доты строят, тут же добавил, увидев обращенные на меня взгляды комсомольцев, выражавших сомнения в моей умственной полноценности. И только инженер задумался, видимо, просчитывая в уме варианты. Нет, а чего они от меня ждали? Что я, как Дед Мороз, достану им из мешка 50-мм броню. Пусть поэкспериментируют, может и правда получится что-то отдельное. Идея в принципе не такая и плохая. Некоторые бетонные доты действительно были выполнены по такой технологии. Почему это нельзя применить к бронепоезду? Вот только как он будет называться, бетонопоезд? Следующим был вопрос по вооружению. Находящийся на заводе военпред, на которого возлагались определенные надежды, этим заниматься отказался категорически, сославшись на занятость. И опять эту задачу решили повесить на меня, тем более, что это я предложил использовать в качестве главной ударной силы пусковую ракетную установку. Об орудиях крупного калибра речи уже не шло. Побегав по инстанциям и не добившись положительного решения, они были готовы на любые пушки, лишь бы те стреляли. Мне этот головняк был тоже не нужен, но у них имелось секретное оружие по имени Котя, которое в отличие от прошлых раз в дискуссии не вступало, зато озорно стреляло глазками. Пришлось, скрипя сердцем, пообещать, что попробую решить и эту проблему. Орудие не орудие, но где взять пару танковых башен от Т-34 или даже КВ, я предполагал. Быстро вырваться от настырных комсомольцев не получилось. Поняв, что к танкостроителям не успеваю, договорился по телефону, что заеду к ним 5 числа. Завтра я планировал потратить весь день на посещение управления НКВД, было несколько вопросов, в том числе по сберкнижкам, и загадывать, как сложится, не хотелось. Поэтому оставил себе временный зазор, еще ведь и на полигон заехать нужно. Пора продвигать новые виды оружия. Это я про штурмпистоль, который специально взял с собой. Котя, не желая показывать наши отношения, ушла чуть раньше, и мы случайно встретились на трамвайной остановке. От молчаливой и серьезной девушки не осталось и следа, она всю дорогу радостно щебетала, прижимаясь ко мне и ловя взгляд. Как только мы оказались в относительно тихом месте, где нас не могли видеть редкие прохожие, я прижал ее к себе, целуя в мягкие и податливые губы. Дальше так и шли, как подростки, страстно целуясь в укромных местах, растянув 15-минутный маршрут на добрый час. Ладно, Катя, она девушка, и для нее такие глупости нормальное состояние, но я-то взрослый мужик, а со стороны наверняка выглядел как полный дурак. Ах, женщины, женщины, что же вы с нами делаете? Еще вчера я отчитывал парней, а сам оказался не намного лучше, попав в медовую ловушку. Так отчитывал я себя на обратном пути, стараясь успеть на последний трамвай. Родители оказались дома, и все мои планы рухнули, как только мы услышали за дверью их голоса. К этому времени одежда на нас приобрела некоторый беспорядок, благодаря шаловливым рукам обоих. Предвкушая безумную страсть в подъезде, мы уже еле сдерживались, и тем сильнее был облом. В гостиницу успел перед самым комендантским часом, радуясь, что большую часть дороги удалось проехать с отделением прожектористов, так как трамвай уже не ходил. Усталый и недовольный, я поднялся в номер и застал там двух основательно поддавших мужиков и следы их позднего ужина. На предложение присоединиться отказался. Они вряд ли рассчитывали на мою компанию, скорее всего их интересовала возможность пополнить запас горючего, которого у них оставалось на самом донышке. Буркнув им, чтобы закруглялись, стянул сапоги, сбросил китель и, подхватив гостиничное полотенце, походный набор для бритья, доставшийся когда-то трофеем, направился в душевую. Шаркая по коридору тапочками, входившими в гостиничный набор, вяло думал о том, что нужно было найти в себе силы принять душ, а не ограничиваться бритьем. Но кто-то другой нашептывал в ушко: «Да, ладно, и так сойдет. Вчера же мылся. Смотри-ка, какой чистюля». Лень уверенно побеждала. К моему разочарованию горячей воды не было, и та часть сознания, что усиленно сопротивлялась помывке, удовлетворенно вздохнула. Собирая станок, я задумался о том, где буду брать нормальные лезвия, когда закончатся трофейные. К хорошему привыкаешь быстро, и мягко скользящие по коже лезвия уже воспринимаешь как данное, забывая, что есть его отечественные аналоги — спутник или, не дай бог, Нева, которой только карандаши точить. Но ведь как-то пользовался же раньше, и ничего. А вот парфюм было не так жалко, местные вообще предпочитали одеколон тройной. Не спорю, как дезинфицирующее средство он неплох, но запах, мягко говоря, рисковат, а ведь я знавал людей, которые умудрялись его еще и пить. Ужас, даже мурашки по коже пробежались. Освежившийся я шел по коридору, планируя завтрашний день, и не сразу обратил внимание на открывшуюся дверь комнаты тех персонала. И только когда в проеме появилась Татьяна, я притормозил и на автомате выдал дежурный комплимент: «Доброй ночи, красавица, все хорошеешь». Мысленно выдохнув и порадовавшись, что встретились мы после душевой, не хотелось бы усугублять непростой разговор, идущим от тебя, запахом другой женщины. «И вам приятного отдыха, товарищ капитан. Умеете же вы, женщине, приятное сделать. Язва, как есть язва». Сказано было таким тоном и с таким выражением лица, что невольно чувствуешь себя виноватым. «Ну, не получился у нас ужин в ресторане, так в этом моей вины всего ничего. Немецкие диверсанты по Москве как у себя дома ходят, а я крайний. Сейчас главное не показать слабину, иначе все сядет на шею и ножки свесит. Насчет приятное делать, так я здесь не один такой мастер», прозвучало пошловато и двусмысленно, поэтому я сразу поправился, пустив в дело грубую лесть: «Забыть наши восхитительные встречи невозможно. И поэтому ты к малолетке в постель прыгнул», тут же последовало нападение. Наверное, твердости в моем голосе не хватило, и сработал безусловный рефлекс хищницы. Признаваться или, не дай бог, начать извиняться – прямой путь к поражению, причем к безоговорочному. Как только дашь шанс почувствовать свою неуверенность, то и не заметишь, как из тебя начнут веревки вить. А я давал повод предъявлять мне претензии, теперь моя очередь показывать характер и демонстрировать свою независимость. Правда, и доводить до конфликта не хотелось бы, поэтому в интонации допускалась возможность его избежать. Но у женщин своя логика, и быстро поняв, что режим «ревнивая жена» не сработал, Таня решила перейти к активным действиям, заменив разговор делом. Как я оказался в служебном помещении горничных, сам не понял, ну а дальше сопротивляться активным домогательствам на моем месте не стал бы ни один мужик. Короче, в номер вернулся через полчаса, провожаемый взглядом победительницы, со странным чувством, что это меня только что поймали. Мои соседи, допив свой ужин, уже спали, издавая богатырский храп и наполняя воздух запахом перегара и потных ног. Выбора у меня все равно нет, даже форточку, из-за соблюдения режима светомаскировки, не откроешь, все наглухо задрапировано шторами. Однако усталость взяла свое, и сон принял меня в свои объятия почти сразу, как я нашел удобное положение на продавленном матрасе. Несмотря на беспокойных соседей, которые кроме храпа, издавали и другие неприятные звуки, проснулся я относительно бодрым, а после водных процедур, так вообще пришел в прекрасное расположение и, насвистывая какую-то мелодию, спустился в столовую на завтрак. В наркомате был свой общепит, но покормит меня там или нет, я не знал, а в гостинице выдавали талончики, по которым кормили бесплатно, правда, довольно однообразно. Сегодня давали кашу геркулес, сваренную на воде и какао, к которому прилагалась булочка с джемом. Поглощая овсянку, я задумался, с какого же времени достаточно калорийная каша вдруг стала диетической. Ответа не нашел и уже собирался нести посуду на мойку, как в зал зашел Илья Сергеевич, и, оглядевшись, уверенно направился ко мне. «Добрый день», — сказал он, присаживаясь, «приятного аппетита». «Спасибо, не желаете ли присоединиться к завтраку?» «Нет, благодарю», и слегка поморщившись, добавил, «с детства не люблю овсянку». «Хорошо, что успел с утра застать, а то бы весь день потеряли. Мне передали, что у вас какое-то срочное дело к Пантелеймону Кондратьевичу». «Да, я вчера звонил в секретариат, начал я выкладывать суть моего приезда, хотел записаться на прием, но мне ответили, что товарищ Пономаренко убыл на фронт». «Это действительно так, ведутся наступательные бои, и он как член военного совета должен присутствовать в войсках, но я уполномочен принимать решения в их отсутствии, и тут же поправился, если это не выходит за определенные рамки. Планируется проведение крупномасштабных боевых операций в тылу фашистов, по нарушению коммуникации путей снабжения их войск, силами партизанских отрядов и диверсионных групп». «Вы воевали в Испании?» – перебил он меня, извинившись. «Нет, не довелось, хоть и дважды подавал рапорт». Немного удивился я неожиданному вопросу. «А почему, собственно? Еще раз прошу прощения за бестактность. Просто фашистами называли боевиков Франко в Испании, и поэтому я сделал неправильный вывод. Выражение «немецко-фашистские оккупанты» еще не получило достаточно широкого хождения в прессе. У нас их все больше нацистами называют, а в войсках их больше гансами или фрицами обзывают», — пояснил я, «а они нас иванами». «Но мы отвлеклись». «Да, да, продолжайте, я весь во внимании». «Так вот, планируется большая операция во вражеском тылу», — повторился я, сбитый немного с толку. «Эффективность ее будет тем больше, чем массовая и скоординированная она будет проведена. Взорвав нескольких десятков мелких мостов на дорогах, которые даже толком не охраняются, и железнодорожные пути на большом протяжении, мы парализуем движение противника, не позволив быструю переброску резервов или передислокацию войск. Надолго это немцев не остановит, но позволит планировать и проводить крупные наступательные операции. Прибавьте к этому еще и действия специально создаваемых команд истребителей и танков. Насколько я понимаю, все эти мероприятия должны планироваться военным командованием». Илья Сергеевич выжидательно посмотрел на меня, требуя пояснений. «Вопрос в снабжении», — поторопился я с объяснением, «а именно в обеспечении партизан взрывчаткой. Доставку за линию фронта мы берем на себя, но на сегодняшний день, едва покрывая собственные потребности по обеспечению занятий именно взрывному делу, ничего сделать не можем. Нужны даже не сотни килограмм, а тонны этого боеприпаса. Расход будет огромный, но и эффект ожидается немаленький. Разве военное командование не может помочь в обеспечении взрывчаткой?» — удивился собеседник. «Это же их прямая обязанность. Во-первых, встает вопрос подчинения и, соответственно, снабжения партизанских отрядов. Во-вторых, в тылах фронтов, на дальних подступах к Москве, идет активная работа по выполнению задач минирования танкоопасных направлений, требующих большого количества минного хозяйства. Поэтому 5 тонн, предназначенной нам взрывчатки, и ушли на эти нужды, а надежды, что ее вернут, нет». «Да озадачили меня», — усмехнулся Илья Сергеевич, — «на коленке такой вопрос не решить. Подходите через полчаса в административную часть здания, а я пока сделаю несколько звонков». На этом мы временно расстались. Поднявшись в номер, я, поковырявшись в своих вещах, отобрал один из двух кусков парашютного шелка, взятого мною в качестве подарка. По здравому размышлению решил ничего не менять в отношениях со своими женщинами. Не так уж и часто я бываю в столице и думаю, до серьезных разборок у нас не дойдет, Главное не сводить их вместе. Застать Татьяну одну не вышло, и так как время поджимало, пришлось вручать сверток с тканью при свидетелях. А дальше писки, визги и обсуждения, хватит ли на платье или лучше пустить на блузу, и все в таком духе. Я был на время забыт и потихоньку улизнул, давая им время предаться незамысловатым радостям жизни. Илье Сергеевичу ничем особенным меня порадовать не удалось. Из резерва нам выделили и обещали доставить в течение суток около тонны промышленной взрывчатки. Остальные потребности могли быть удовлетворены до конца месяца. Меня это категорически не устраивало. Операция начнется не раньше, чем будут обеспечены все отряды, имеющиеся в нашем распоряжении, иначе овчинка не стоит выделки. Отдельные, разрозненные диверсии особой роли не сыграют и на оперативную обстановку на фронте повлиять не смогут. Единственным выходом, как и с вещевым снабжением, было посещение мест хранения нестандартных боеприпасов. Своеобразный армейский неликвид. Как пример приводились Мытищинский арсенал и Сокольнический артиллерийский склад, где хранились орудия и боеприпасы конца прошлого и начала этого веков. Рассчитывая на большие, я был откровенно разочарован, так как план массового террора на магистралях снабжения вражеских войск трещал по швам. В качестве утешительного приза мне выдали документ, позволяющий реквизировать со складов любой вид вооружения без согласования с вышестоящим руководством, а также размещать на профильных предприятиях военный заказ, но не в ущерб выпуска основной продукции. При этом подразумевалось изготовление под наши требования спецбоеприпасов. В предвоенные годы советские ученые и изобретатели чего только не напридумывали: и пули с капсулами, содержащими зажигательную смесь или едкий газ, и различные шары и гранатометы, и прочее, прочее. Далеко не все пошло в серийное производство и поступило в войска, но такой опыт имел место. Но я, получая этот документ, планировал несколько иное. Получится или нет, другой вопрос. Однако лучше заранее иметь разрешение, чем потом бегать по инстанциям, тратя драгоценное время. Конечно, размещение заказа на предприятии еще не давало гарантии его немедленного исполнения, требовалось также решить и финансовый вопрос, точнее найти, какой из наркоматов народной промышленности за это заплатит. Дальше мой путь лежал в ведомство, которое с некоторых пор должно считаться мне родным, вот только я этого родства как-то не особенно и ощущал. Кроме предоставления стандартных отчетов, предстояло еще и объясниться насчет обнаружения сберкнижек с крупной суммой на счетах. Последний вопрос меня несколько нервировал. По моему основному месту работы, до переноса сознания часто приходилось иметь дело с финансовым отделом и проверками контрольно-ревизионного управления. Так вот, самым страшным для бухгалтерии была не недостача средств, которую можно было объяснить и восполнить, а обнаружение излишка денег. Это однозначно воспринималось проверяющими как финансовые махинации с бюджетными средствами, и тогда копать начинали по-настоящему. Тяга к помпезности в госучреждениях этого времени поражала. Зачем устанавливать на входе такие здоровенные двери, больше подходящие какому-нибудь малому замку, я никогда не понимал. Ясно, что монументальность всего этого должна подавлять и восхищать человека, впервые попавшего сюда, но уже после нескольких посещений остается только мысль, хватит ли сил открыть эти тяжеленные створки. Однако, несмотря на видимую массивность, делалось это на удивление легко. Этот вход был не главным, и вел в ту часть здания, где в основном работали с сотрудниками, относящимися к числу полевых или разъездных, то есть не имеющих собственных кабинетов. Начальник отдела, руководитель группы или куратор направления вместе с парой штатных работников занимали один из кабинетов с несколькими столами, за которыми и работали прибывающие из прифронтовой полосы их подчиненные. Немногие личные вещи и секретные документы хранились в сейфе командира и выдавались по требованию. Я за пару посещений пока не обзавелся ни тем, ни другим. Необходимые документы я составлял заранее, благо форма отчета была достаточно простой. Сегодня Андрей Никитич был не в духе. Это выражалось в том, как он раздраженно перекладывал бумаги на столе. Причину в этих стенах спрашивать было не принято, да и не настолько близкие у нас сложились отношения, чтобы я лез с душевными разговорами. Доложившись и передав рапорта, я, по кивку головы, занял место за свободным столом и стал дожидаться их прочтения и возможных вопросов, могущих возникнуть при изучении. Взгляд остановился на большой карте нашей страны, оценивая, какая она огромная, по сравнению с европейской частью континента. На этом фоне, занятые врагом территории не казались такими уж значительными. Мы, сибиряки, привыкли измерять расстояние между областными центрами сотнями километров, а здесь даже столицы других государств смотрелись расположенными достаточно близко. Карта не была секретной, а просто отражала обстановку на фронтах. Будь по-другому, например, имейся на ней отметки о расположении отрядов и групп, она была бы задернута специальной шторкой, или в свернутом виде хранилась в сейфе. «Нормально, но не идеально», — срифмовал он, откладывая мою писанину в сторону, и сразу переключился на другое. «Твоя инициатива по подготовке истребительных групп, направляемых в немецкий тыл для уничтожения бронетехники и особенно топливозаправщиков, нашла поддержку. Такие команды будут создаваться, но не на базе вашего лагеря. У вас задача остается прежней, и готовьте к отправке еще один партизанский отряд. Наиболее подготовленные бойцы ушли на задание неделю назад, остальные едва азов успели нахвататься. Нам хотя бы еще пару недель. Все понимаю, но таков приказ, а людьми поможем. Готовьтесь принять новое пополнение из комсомольцев. Какой в этом смысл? Начал я заводиться, обещали же выделить на подготовку от 3 до 5 месяцев. А забирайте людей, когда они только переходят к основным дисциплинам. Да парни пока элементарных вещей не знают, а планировалось на базе засылаемых отрядов впоследствии формировать целые партизанские соединения, основу и командование которых составят наши выпускники. Война – лучший учитель. Твои хоть как-то подготовлены, а большинство прямо с призывных пунктов, да сразу в бой. И вздохнув, продолжил: «Операция резервного фронта на Ельнинском направлении развивается не так успешно, как хотелось бы, хотя задействована вся артиллерия, которую удалось собрать. Войска Западного, начавшие наступление с целью не дать противнику перебросить резервы под Ельню, пока тоже ничего существенного не добились. Командование требует дополнительной информации, со своевременным предоставлением которой фронтовые разведчики не справляются. Нужна крепкая группа в дальнем тылу, которая оседлает коммуникации и будет готова информацию предоставить и при необходимости обеспечить активные действия. Каждый должен заниматься своим делом. Партизаны, партизанить, разведка, добывать информацию. А мы все пытаемся универсальных солдат делать или посылать на задание тех, кто под рукой оказался. Поэтому и несем неоправданные потери». И уже остывая, добавил: «Есть же у нас переменный состав, специально для этих целей и предназначенный. Людей категорически не хватает. В поиск часто уходят просто добровольцы, не имеющие должных навыков, из-за чего несут огромные потери». Тут ты прав. Из 3 разведгрупп, отправленных на ту сторону, возвращается 1, и то в основном без нужных сведений. Понимая всю бесперспективность дальнейших споров, я прекратил пререкаться. Все равно приказ нужно будет выполнять, никуда мы от этого не денемся, но не попробовать выбить для нас что-то из дополнительных видов снабжения было бы непростительной глупостью. Бойцы уходят на задание у нас полностью экипированными и с оружием в руках, а наши запасы тоже не бесконечны. И пусть внешний вид отличается от общепринятого, зато партизан у нас одет, обут и нормально вооружен, чем выгодно выделяется от своих коллег, формируемых из числа местного партийного и советского актива. Так что лишним ничего не будет. Прошло совсем ничего времени, как парни переоделись и приобрели нормальный внешний вид, соответствующий воинскому подразделению, а никто уже и не вспоминает про команду разнообразно одетых людей, то ли спортсменов на сборах, то ли студентов, прибывших на помощь в сборе урожая. Среди местных по непонятной мне причине мгновенно разошился слух, что мы специальная интернациональная бригада, по примеру тех, что направлялись в свое время в Испанию, только теперь прибывшую на помощь стране Советов. Опровергать это никто и не стремился, получилось неплохое прикрытие для нас, да и с политической точки зрения вполне оправданное. Многие, по-прежнему, горячо верили в интернационал и помощь мирового пролетариата. Однако и Андрей Никитич не первый день занимал свою должность, и повидал таких хитроумных, как я, поэтому поддержку я получил скорее моральную, чем материальную. Не считать же серьезной помощью для целого батальона пропуск на спецсклад, где я мог выбрать экипировку на неполное отделение бойцов. Для нас это капля в море, но дареному коню в зубы не смотрит. Найдем, как с толком распорядиться и этой малостью. Тут еще один вопрос нарисовался, по-простецки обратился к своему куратору, скрывая свою нервозность, и на вопросительно поднятую бровь пояснил. Перебирали трофейное имущество и нашли сберкнижки на предъявителя. Я замялся, пытаясь правильно построить фразу. Заранее проговорил весь диалог, а вот же выскочило из головы. И что, хочешь зачислить средства на счет отряда? Сразу уловил он невысказанное пожелание. Так в чем причина? Ах, да ты же не наш кадровый. Тут же поправился, усмехнувшись, имея в виду, скорее всего, отсутствие подготовки как оперативного сотрудника их ведомства. Не то чтобы совсем не ваш, в начале 30-х командовал взводом конной разведки в Хингане, позже в Кударе возглавлял группу Чона, пришлось активно взаимодействовать с местным населением, так, что основы агентурной работы мне известны. Именно, что основы к нам перевели, а с приказом ознакомить никто и не подумал. О специальной статье, предусматривающей расходы на оперативные нужды, наверное, и не слышал. Сейчас поищу. И он пошел к огромному, выше меня, несгораемому шкафу. А мне стало интересно, что такого неизвестного мне в этой статье сметы МВД, а сейчас соответственно НКВД, я должен узнать. За 20 лет работы на должностях, непосредственно связанных с оперативно-розыскной деятельностью, я эти сменяющие друг друга приказы с двумя нулями перед номером, обозначающим уровень секретности, изучил от корки до корки. Причем ориентируясь на мнение старших коллег, изменения еще с довоенных лет в них вносились минимальные, а некоторые поговаривали, что основа вообще была взята с аналогичного документа царской охранки. Как оказалось, я был не совсем прав. Все-таки МВД далеко не в полной мере является преемницей НКВД. Я упустил из вида, что сейчас Госбезопасность является структурным подразделением этого ведомства. Правда, перед войной их разделили на самостоятельные наркоматы, но это продлилось совсем недолго. Сейчас Меркулов был первым заместителем наркома, и подчинение опять стало единым. Но это не значит, что милиция и госбезопасность в своей деятельности руководствовались одними и теми же приказами. Точнее, учитывалась специфика каждого, и шли дополнения, четко ограничивая возможности одних и давая более широкие полномочия другим. Так, что все было не так плохо, как я опасался. После прочтения приказа и небольшой методички, а также получасовой лекции, я довольно точно разобрался в финансовой стороне вопроса. Кроме четко прописанных сумм на оперативные мероприятия, выдаваемых непосредственно в финчасти или через непосредственного начальника, уполномоченного на это, разрешалось привлечение денежных средств со стороны. Причем на территории врага допускалась даже прямая экспроприация, а попросту грабеж и разбой его финансовой системы. Впрочем, чего еще ожидать от партии, основным источником доходов которой как раз и были эксы. А как ты думал, группы у них в тылу должны финансироваться? Усмехнулся Андрей Никитич, отвечая на мой вопрос. Иногда проще подкупить уборщика, чтобы он тебе мусор из корзин учреждения вынес, чем туда пытаться проникнуть. А секретов узнаешь на порядок больше, да еще и на постоянной основе. Накидав себе в блокнот только мне понятными пометками образцы финансовых отчетов, расписок и сумм, которые я могу тратить без согласования, порадовался тому, что даже ужин в ресторане можно провести как встречу с агентом. Я оказался предоставлен самому себе, рассчитывал провести здесь большую часть дня, и теперь задумался, с чего начать. Начальник, увидев мою задумчивость, а может, желая побыстрее отослать меня, проявил заботливость, поинтересовавшись моим состоянием. Я, набравшись наглости, сказал, что мне нужно под Коломной посетить научно-исследовательский полигон стрелкового и минометного вооружения главного артиллерийского управления и попросил машину. С какой целью? Только и спросил он, поднимая трубку телефонного аппарата. Решить вопрос об обеспечении партизан средствами борьбы с легкой бронетехникой. Говорят, они занимались до войны испытаниями подобного вооружения. Ну, это дело нужное, поможем. И уже в телефонную трубку отдал распоряжение. Дежурный, сегодня за нашим отделом машина закреплена, тогда сейчас к тебе спустится наш сотрудник из полевых, покажешь, как в гараж пройти и пропуск на выезд в Коломну выпиши. Перекинувшись еще парой ничего не значащих фраз, уже мне последовало указание. Машина в гараже, как найти, подскажет дежурный, только не тот, что в подъезде на проходной, а во двор выходи, там все увидишь. До комендантского часа транспорт необходимо вернуть. Если будет необходимость задержаться в Коломне, то сообщишь дежурному, но сам понимаешь, машину лучше загнать в гараж вовремя. Я радостно кивал головой, до конца не веря своему счастью. Отпадала нужда искать попутку или толкаться в поезде. Беженцы по-прежнему штурмовали составы, так как пассажирское сообщение нарушалось движением воинских эшелонов. Даже поговаривали, что со дня на день начнется эвакуация из Москвы детей возрастом до 12 лет. «Командировку оформлять будешь?» Вопрос вырвал меня из счастливых грез, и я немного растерялся, пытаясь вспомнить, сколько там положено суточных. Питание, проживание, что еще? Да, ну его дольше по кабинетам пробегаю. Ах, ну да, ты же у нас миллионщик, усмехнулся на мое отрицательное движение Андрей Никитич, можешь себе позволить. Да я и так уже в командировке, куда еще больше и, правда, богатым стану, отшутился в ответ, и поспешил к выходу, пока не передумали насчет машины. Однако сразу в Коломну мы не отправились. Время обеденное и выезжать не подкрепившись, было бы неправильно. Поэтому я с водителем отправился в столовую, расположенную в цоколе. Кормили здесь получше, чем в гостинице, и к тому же было много выпечки. Под молчаливое одобрение Кузьмы Дмитриевича, степенного дядьки в форме старшины, который отвечает за наше транспортное средство, представленное чистенькой и ухоженной МКой, я взял с собой десяток пирожков. Проехать нам предстояло не более 200 километров, почти как до нашей базы. Опыт показывал, что уложимся за 4 часа, но запас карман не тянет, а в дороге всякое может случиться. Также для налаживания взаимопонимания с работниками полигона, в коммерческом магазине я прихватил 2 бутылки молдавского коньяка, который всегда считал вполне приличным. Еще не удержался и купил 2 круга полукопченой колбасы, уж очень она вкусно пахла, причем без всяких усилителей вкуса. Последним пунктом остановки значилась гостиница, где я переуложил имущество в вещмешке и предупредил дежурную о возможной задержке, то есть ночном отсутствии. Койко-место я оставлял за собой, вещи, которые мне в дороге не нужны, сдал на хранение. Зато все оружие быстро проверил и снарядил обоймы к маузеру. Неприятностей я не ждал, но береженного Бог бережет. Кате я звонить не стал, так как она сейчас на заводе и к телефону ее вряд ли позовут. К тому же мы договорились, что связь держим через коммутатор гостиницы, оставляя сообщение о моем отъезде там уже в курсе. Осмотревшись напоследок и убедившись, что ничего не забыл, я поспешил к машине. Глава 3. Научно-исследовательский полигон стрелкового и минометного вооружения Главного артиллерийского управления Красной Армии, через который проходит вся новейшая военная техника и разрабатывающиеся образцы вооружения, не то место, куда можно приехать как на экскурсию. Объект не просто режимный, но еще и хорошо охраняемый, жилая часть которого образована по типу обычного военного городка на базе поселка Ларцевые Поляны, укрытого Щуровскими лесами Раменского района Московской области. Действует он с конца 20-х годов, перебазировавшись сюда из Коломны, так как на территории ремонтно-опытного артиллерийского завода, послужившего основой создания НИП, не имелось возможности испытывать оружие с дальностью стрельбы больше 500 метров. Именно здесь весной 1938 года была организована крупнейшая в СССР демонстрация видов вооружения с целью показать полную картину состояния АРТКА, на которой присутствовал сам Сталин. К тому же, кроме конструкторов и изобретателей, при выполнении стрельб из новых образцов часто присутствует кто-то из высшего руководства страны и армии. Поэтому о своем визите я сообщил заранее, причем сославшись на рекомендации достаточно влиятельных людей, и надеялся на теплый прием. Тем более, что куратор от нашего ведомства на полигоне майор Дейкин должен был обеспечить меня не только пропуском, но и договориться о встрече с кем-то из конструкторов. Глупо ходить по режимному предприятию и, хватая за рукав сотрудников, пытаться объяснить им цель своего прибытия. Однако все могло закончиться именно таким образом, так как Дейкин срочно убыл в Москву, и заниматься мною оказалось никому. Хорошо, что он догадался предупредить о возможном приезде начальника комендантской службы капитана Орловского. И то нас продержали на КПП, пока последний не решил вопрос о допуске через комиссара части подполковника Комарова. Мои документы и даже грозная бумага особого впечатления на красноармейцев караульной роты не произвели. Очевидно, видели они мандаты покруче. Маршалы и наркомы совсем не редкие гости в этих местах. Но как бы то ни было, а на территорию поселка мы попали, дело осталось за малым: оформиться должным образом и бежать на техническую сторону, где располагался целый ряд лабораторий, мастерских и помещений других вспомогательных служб, пока не закончился рабочий день. Территория имела особые, четко очерченные границы и бдительно охранялась. Путь туда лежал через двухэтажное здание штаба, от которого дорожки разбегались во все стороны. Левое крыло здания было отдано под конструкторское бюро с примыкающей к нему пристройкой механической мастерской, которая была в состоянии в штучном порядке изготовлять опытные образцы оружия, разрабатываемые местными конструкторами или на месте вносить изменения в присланные на испытания экземпляры. Дело шло к вечеру, и я обратил внимание на большое скопление людей возле проходной, как пеших, так и конных. Все были с косами, вилами, лопатами и другим сельхозинвентарем. «Куда это они?» – спросил я у сопровождающего. «А эти?» – небрежно бросил сержант. «Тут в основном работники Манченко, нашего агронома, торопятся на свои приписные угодья. Подсобное хозяйство у нас не маленькое, а сейчас самая страда. К тому же и вольнонаемные имеют там свои делянки. В сезон каждый вечер теперь так. Как поработаешь, так и полопаешь», — добавил он народную присказку. «Не опасно рядом со стрельбищем травку так косить?» — задал я резонный вопрос. «Нет, сейчас диспетчер планового отдела товарищ Жиглов сообщит комендантской службе о закрытии зон огня во всех испытательных подразделениях и двинуться. До темна нужно много успеть сделать, а то случай был», — заулыбался сопровождающий, вспоминая какую-то местную байку, когда на авиаполе, во время ночных стрельб, сожгли трассирующими пулями несколько стогов сена, не убранных вовремя. Ох, и ругался же тогда Манченко. Наверняка ругался. А как не ругаться? Подсобное хозяйство в армии всегда играло немалую роль в жизнеобеспечении личного состава, особенно сейчас, да и в послевоенные годы тоже. И в 80-е довелось мне, находясь в наряде, покормить свинок на хоздворе части. Особенно весело было отловить поросенка и поставить его в бак с пищевыми отходами. Свининыш, ошалевший от счастья, начинает лихорадочно поглощать еду, раздуваясь на глазах. Когда в него перестает влезать, а пища не кончается, он испытывает такой шок, что теряет сознание или просто засыпает, но падает при этом как подрубленный.